Глава 55. Каупервуд и губернатор штата. Законопроект о создании комиссии мог бы в ту же сессию без особого труда пройти через Сенат, если бы не упомянутая дополнительная статья, предусматривающая продление концессии и довольно шатко обоснованная тем, что подобное нововведение в системе управления штатом может создать для кого-то ряд трудностей. Легко догадаться, интересом какой группы служило это дополнение. Репортеры, словно раи мух, заполнявшие залы Капитолия в Спрингфилде, были, как всегда, начеку и очень скоро докопались до сути дела. И уродится же на земле такое зловредное племя, как репортеры. Негодные эти пройдохи, находившиеся в услужении у истеричных, скандальных, падких на всякие сенсации и сплетни и резко враждебных Каупервуду газет, проникали во все щели, умело прислуживались к сенаторам и к членам палаты и выуживали у них нужные сведения. Они пользовались доверием губернатора и деньгами конкурирующих компаний, да к тому же еще снабжали информацией друг друга. Пронесся слух. Может быть, чья-то выдумка, фантазия, может быть, кому-то померещилось что-то, но вот уже сенатор Смит шепчет новость на ухо сенатору Джонсу или член палаты Джонс члену палаты Смиту, а тот спешит поделиться полученными сведениями с Чарли Уайтом из Глоб или с Эдди Бернсом из Демократа, а Эдди, в свою очередь, оповещает Роберта Хезлита из Пресс или Гарри Эдмундса из Транскрипт. В результате тревожные сообщения в одной из этих газет неизвестно, откуда оно взялось. Ни сенатор Смит, ни сенатор Джонс ничего никому не говорили. Чарли Уайт или Эдди Бернс никак, разумеется, не могли обмануть доверие, однако вот оно напечатано черным по белому, и уже поднимается целая буря запросов, комментариев, протестов. Никто не знает, как это могло случиться. Никто в этом не повинен, но, тем не менее, это так, и теперь борьба уж должна вестись в открытую. Пост губернатора штата Иллинойс в это время занимал некий Суонсон, человек несколько необычной наружности, темноволосый, сухопарый, склонный к углубленным размышлениям и вследствие этого имевший за плечами пеструю и нелегкую жизнь. Родился он в Швеции, но еще ребенком был привезен в Америку, где ему пришлось пробивать себе дорогу в условиях крайней нищеты. Благодаря своему твердому, настойчивому и непреклонному нраву, он, занимая различные судебные и общественные должности, приобрел себе довольно много почитателей среди чикагских шведов, которые его почти боготворили. Мистер Суонсон был поочередно сборщиком налогов, городским инспектором, районным прокурором и в течение 6 или 7 лет судьей выездного суда штата. На каждой из этих должностей он обнаруживал стремление быть честным и поступать так, как считал справедливым, чем чрезвычайно расположил к себе все бескорыстные умы. Он и в самом деле был честен. Исполнен скорбного сочувствия к тяжкой участи бедняков и в бытность свою районным прокурором, а потом судьей штата, вынес несколько решений, которые сделали его весьма непопулярным среди сильных мира сего. Иски по обвинению крупных компаний в мошенничестве и незаконном присвоении городского имущества в виде земельных участков, занятых под железнодорожными путями, пристанями и тому подобным, иски о возмещении городу убытков и прочие иски такого же рода судья Суонсон всегда решал в пользу города, и простой люд, читая в газетах сообщения о его деятельности и слушая его выступления по самым разнообразным поводам, проникался к нему симпатией. Он был мягкосердечен, доброжелателен, вспыльчив, обладал блестящим ораторским даром и производил впечатление человека весьма незаурядного. А в дополнение ко всем этим особенностям своей натуры, губернатор Суонсон был горячим, но робким поклонником женского пола, что, как мы знаем, так часто присуще неказистым, застенчивым, интеллигентным аскетам всего мира, расплодившимся на этой планете к великому стыду нашего лицемерного века, оболгавшего в угоду ханжеской догме свою самую яркую мечту, самую нежную печаль, самую большую радость. Все это вместе взятое восстановило против губернатора ультраконсервативные элементы общества, и он прослыл человеком опасным. Тем временем, путем удачного помещения имевшихся у него средств и самой суровой бережливости, ему удалось сколотить довольно-таки порядочный капитал. Совсем недавно, впрочем, губернатор попал в просак. Всеобщее увлечение небоскребами заставило его вложить почти все свои деньги в одно неудачно спроектированное и потому малодоходное здание, предназначавшееся для разных учреждений и контор. Этот коммерческий промах грозил ему разорением, и губернатор уже начал обивать пороги кредитных обществ. Противодействие враждебных кооперводу-финансистов вкупе с газетами и губернатором представляло тройной барьер на пути к осуществлению его замыслов, и взять этот барьер было не так-то легко. Газеты, своевременно разгадав, кому и для чего понадобилось создавать новую комиссию, поспешили довести это открытие до сведений своих читателей. В конторах Шрайхарта, Арнила, Хэнда и Мэрила, а также в других центрах финансовой жизни Чикаго, недолго ломали себе головы над этими новыми происками врага и вскоре разработали коварный план противодействия. «Вы понимаете, куда он метит, Хоснер?» — спросил Шрайхард Хэнда. «Он видит, что здесь, в Чикаго, мы его прижали к стенке. При таком положении вещей, как сейчас, и при существующих законах, он может просить муниципальный совет продлить ему концессии только на 20 лет. Да и то не раньше, как через 3-4 года. Срок его концессии еще не истек». Каупервуд знает, что к тому времени, как он истечет, мы уже так восстановим против него общественное мнение, что никакой муниципалитет, даже самый продажный на свете, не рискнет дать ему то, чего он просит, без солидной компенсации в пользу города. А если Каупервуд согласится на такую компенсацию, ему придется поставить крест на 200-миллионном выпуске 6% акций объединенной транспортной. Они не найдут сбыта. Он не может, отчисляя 20% волового дохода городу и предоставив право бесплатных пересадок, выплачивать при этом 6% на 200 миллионов долларов. Каждый это понимает. А он куда как ловко все это продумал и рассчитал. Ему уж казалось, что у него в кармане прибавилось 100 миллионов. Но этому не бывать. Мы натравим на него газеты, и они задушат этот проект, прежде чем он успеет появиться на свет. А когда Каупервуду волей-неволей придется обратиться в муниципалитет, его заставят выплачивать 20-30% волового дохода городу и предоставить бесплатные пересадки с любой из его линий на любую другую. Вот тут-то мы его и прикончим. Я тоже совсем не в восторге от всех этих заигрываний с социалистическими идеями, но ничего, как видно, не поделаешь. Приходится идти на это. Только нам его выжить из города. А тогда уж мы заткнем глотку газетам, и население мало-помалу все позабудет. Я, во всяком случае, на это надеюсь. До ушей губернатора тем временем уже долетело бывшее в то время в ходу словечко «подмазали». Это значило, что в законодательных органах берут взятки. Губернатор не был человеком предвзятых мнений, не принимал участия в финансовой междоусобице, и бешеные нападки на Каупервуда не могли поразить его воображение. Он знал им цену. И тем не менее он задумался. Он смутно прозревал честолюбивые мечты и замыслы Каупервуда. Развратник, соблазнитель, трубили о нем на всех перекрестках, повергая в ужас ханжей. Но губернатор был равнодушен к этим истошным воплям. Он сам в поступательной смене поколений прозревал таинственные чары богини Афродиты. Он видел, как Каупервуд быстро идет к своей цели, не брезгуя никакими средствами и сметая все препятствия со своего пути. Вместе с тем ему было известно, что городские железные дороги в Чикаго работают теперь совсем неплохо. Не использует ли он, однако, во зло доверие своих избирателей, содействуя осуществлению замыслов Каупервуду? Не должен ли он перед лицом всех этих людей изобличить подлинные стимулы, воодушевляющие этого дельца, алчность, непомерное честолюбие, чудовищный эгоизм и противопоставить им бескорыстие христианской идеи и демократического принципа. Когда в борьбу за обладание материальными ценностями вплетается борьба идей, жизненные столкновения приобретают особый драматизм, вдохновляющий художников и поэтов. Не потому ли горят неугасимым светом сигнальные огни Трои? Не смолкая стучат конские копыта под Арбелой, вечно гремят пушки Ватерлоо. В далеком, застроенном неказистыми бревенчатыми домишками штате Иллинойс, население которого состояло преимущественно из простых сельских жителей, любивших потанцевать на ярмарках под звуки скрипки, произошло решительное столкновение интересов, и с точки зрения губернатора штата это было не что иное, как столкновение идеалов отдельной личности с идеалами народа. Мечтам, стремлениям одного человека противостояли здесь мечты, стремления города, штата, нации. Беспомощное барахтание демократии, ощупью, вслепую усилившейся подняться на ноги. После упорных размышлений губернатор Суонсон решил наложить свое вето на новый законопроект. Но Каупервуд не пал духом. Он был уверен в силе своей логики, в своем знании людей, и решил не жалеть ни денег, ни трудов, чтобы добиться победы. Он должен был воссесть, наконец, на тот величественный престол, который создал для себя в мечтах. С огромным трудом протащив свой проект через законодательные органы под прицельным огнем всех газет, он, не теряя ни минуты, начал засылать к губернатору своих эмиссаров, членов законодательного собрания, представителей ЖКИ и других официально не связанных с ним агентов различных компаний. Но губернатор Суонсон был непреклонен. Нет, он не подпишет законопроекта, совесть ему этого не позволяет. Тогда в кабинете губернатора, в том самом злосчастном здании, которое угрожало рано или поздно вконец разорить его и было причиной его постоянных тревог и забот, появился сияющий самодовольством судья Наум Дикеншиц, ныне главный юрисконсульт Северо-Чикагской транспортной. Грузный, холеный, раскормленный, он был житейски мудр, любил пофилософствовать и обращал на себя внимание тяжелым, жестким взглядом и слащаво льстивыми манерами. Губернатор Суонсон был хорошо осведомлен о делах мистера Дикеншица, хотя личное их знакомство было только шапошным. «Как вы поживаете, господин губернатор? Счастлив видеть вас опять в Чикаго. Если верить утренним газетам, вы заняты сейчас этим саузаковским законопроектом. Мне бы хотелось потолковать с вами насчет него, если вы ничего не имеете против. Я уж недели три все собирался в Спрингфилд, хотел повидаться с вами, прежде чем вы примете какое-нибудь решение по этому вопросу. Позвольте спросить вас, вы думаете наложить вето на законопроект?» Бывший судья, чисто выбритый, щегольски одетый, надушенный, улыбающийся, имел при себе объемистый кожаный портфель, который он поставил на пол, прислонив к ножке кресла. «Да, господин судья», — отвечал губернатор Суонсон. «По правде говоря, я уже решил наложить вето. Не вижу никаких оснований поддерживать этот законопроект. Как я понимаю, он преследует очень узкие, очень эгоистические цели, не вызван насущной необходимостью, и, следовательно, в нем нет сейчас никакой нужды». Губернатор говорил с легким шведским акцентом, своеобразным и даже приятным. Затем последовало мирное и несколько философское обсуждение всех за и против. Губернатор был утомлен, немного рассеян, но тем не менее считал своим долгом терпеливо и бесстрастно выслушать все уже не раз слышанные им доводы. Он знал, конечно, что судья Дикеншиц является юрисконсультом Северо-Чикагской транспортной компании. «Я очень рад, что имел возможность узнать ваше мнение, господин судья», — сказал в заключение губернатор. «Будьте уверены, что я всесторонне обдумал этот вопрос. Мне известно, как вершатся дела в Спрингфилде. Мистер Каупервуд — способный человек. Я осуждаю его действия ничуть не больше, чем действия 20 других предпринимателей, которые сейчас орудуют там. Я знаю, в чем причина его затруднений. Едва ли меня можно заподозрить в симпатии к его врагам, ибо они отнюдь не симпатизируют мне. Я даже не прислушиваюсь к тому, что кричат газеты. Но я верю в демократию. Я исповедую идеалы, которые чужды некоторым людям, и в своих поступках руководствуюсь этими идеалами. Я еще не наложил вето на законопроект и не стану утверждать, что мое решение поколебать невозможно. Однако, если мне не будет представлено каких-либо более веских доводов в пользу законопроекта, чем те, которые приводились до сих пор, я останусь при своем мнении и вето наложу. «Господин губернатор», — сказал судья Дикеншиц, поднимаясь со стула, — «разрешите мне поблагодарить вас за любезный прием. Меньше всего на свете хотел бы я оказывать на вас давление и побуждать вас поступить вразрез с вашими убеждениями, вразрез с тем, что вы считаете справедливым и честным. Я пытался только обратить ваше внимание на то, как важно, как, безусловно, справедливо и правильно было бы изъять этот вопрос о концессиях из сферы предубеждений, личных пристрастий, зависти, газетного ажиотажа и других посторонних влияний, которые пущены сейчас в ход, чтобы затруднить деятельность мистера Каупервуда. Все это зависть, и только зависть. Враги мистера Каупервуда готовы попрать все принципы чести и справедливости, лишь бы его уничтожить. В этом все дело». «Возможно, что и так», — отвечал Свонсон. «Но вопрос этот имеет еще одну сторону, о которой вы, по-видимому, забываете, или же считаете ненужным принимать во внимание. Конституции штата народу даровано право пересматривать выданные ранее концессии в те сроки и на тех условиях, которые обусловлены контрактом. То, что вы предлагаете, — это узурпирование прав народных». Вы хотите лишить народ возможности свободно, без всякого контроля и влияния со стороны законодательных органов пересматривать свои взаимоотношения с предпринимателями. Заставлять законодательные органы путем давления на них или каким-либо иным путем вмешиваться в эти взаимоотношения неправильно и незаконно. То, чего вы хотите добиться при помощи вашего законопроекта, вам следует предложить народу на следующих выборах – чтобы избиратели могли либо согласиться с вашими мероприятиями по доброй воле, либо также добровольно отклонить их. Вот как это должно быть сделано. А приходить в законодательное собрание, оказывать на него давление, покупать голоса, а потом ждать, что я поставлю под законопроектом свою подпись? Нет, это не пройдет. Солнце не горячился, не разоблачал происки Каупервуда. Он говорил спокойно, твердо, даже доброжелательно. Дикеншиц провел рукой по широкому лысеющему лбу. Казалось, он что-то обдумывал. Вероятно, какой-то новый, еще неиспользованный довод или способ воздействия. «Ну что ж, господин губернатор», — сказал он, — «так или иначе, позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы любезно приняли и выслушали меня. Между прочим, я вижу, у вас тут довольно вместительный сейф». Дикеншиц поднял с пола свой портфель. «Не разрешите ли вы мне оставить этот портфель у вас на сохранение, денька на два? Я еду за город, а здесь кое-какие бумаги, которые мне не хотелось бы брать с собой. Не откажите запереть его в сейф, а я потом пришлю за ним». «Охотно», — отвечал губернатор. Он взял портфель, положил его на нижнюю полку и запер сейф. Обменявшись дружеским рукопожатием, губернатор и судья расстались. Губернатор вернулся к своим размышлениям, судья поспешил на поезд. На следующее утро губернатор Сонсон снова сидел у себя в кабинете и снова с тоской думал о том, где ему раздобыть 100 000 долларов, чтобы выплатить проценты по закладным и произвести ремонт дома. Словом, покрыть расходы по этому злополучному зданию, которое никак не оправдывало себя и поглощало все его доходы. Вдруг дверь кабинета распахнулась, и мальчик рассыльный подал губернатору визитную карточку Фрэнка Алджернона Каупервуда. Губернатору еще никогда не приходилось с ним встречаться. Каупервуд вошел, бодрый, стремительный, энергичный. Губернатор подумал, что этот финансист похож на новый, только что отпечатанный доллар. Так он был вылощен, опрятен, свеж. «Губернатор Сонсон, если не ошибаюсь?» «Да, сэр». Они посмотрели друг на друга испытующе и настороженно. «Мое имя Каупервуд. Мне нужно сказать вам несколько слов. Много времени я у вас не отниму. Переливать из пустого в порожнее и заново приводить уже известные вам доводы я не стану. Мне достаточно того, что вы их знаете». «Да, я имел вчера беседу с судьей Дикеншицем. Вот именно». «Теперь, поскольку вам все уже известно, разрешите мне затронуть еще один вопрос. Я знаю, что вы человек сравнительно небогатый, и все ваши средства вложены в этот дом. Я знаю также, что вы дважды пытались сделать заем в размере 100 000 долларов и получили отказ, так как не могли предоставить никакого обеспечения, кроме этого дома, который уже заложен и перезаложен. Вам, я полагаю, известно, что те лица, которые борются против меня, борются и против вас. С их точки зрения я негодяй, ибо я эгоист и честолюбец, иначе говоря, черствый материалист. Вы хотя и не негодяй, но человек опасный, потому что вы идеалист. Подпишите вы этот законопроект или не подпишите, вам все равно не бывать больше губернатором штата Иллинойс. Если людям, которые борются также и против меня, удастся, что вполне вероятно, одержать над вами победу. Темные глаза губернатора загорелись. Он утвердительно кивнул. «Господин губернатор, я пришел сюда, чтобы подкупить вас, если мне это удастся. Я не разделяю ваших идеалов. Я не верю, что в конечном счете от них может быть какой-нибудь прок. Вероятно, есть еще много такого, что вы верите, а нет... А жизнь, быть может, и совсем не похожа на то, как вы или я ее понимаем. Независимо от этого, вы вызываете во мне гораздо больше симпатии, чем большинство людей. Я готов одолжить вам 100 000 долларов, так как знаю, что вы сейчас в этом нуждаетесь, или 200, 300, 400 000, сколько потребуется. Вам нет нужды возвращать мне эти деньги, но если хотите, можете и возвратить, как вам будет угодно». В портфеле, который судья Дикеншиц оставил вчера в вашем сейфе, лежат 300 000 долларов наличными. У Дикеншица не хватило духу сказать вам об этом. Подпишите законопроект и дайте мне возможность одолеть моих врагов, которые мечтают сейчас одолеть меня. В дальнейшем я буду поддерживать вас всеми имеющимися в моем распоряжении средствами и деньгами, и влиянием в любой политической кампании, в которой вы захотите принять участие, будь то выборы в Сенат штата или в американский конгресс. Глаза Каупервуда смотрели дружески, приветливо, как глаза преданной овчарки. Они светились пониманием, сочувствием. Более того, в них было философское осознание недоступного ему душевного мира. Солнцем встал. «Вы что же, открыто заявляете, что пришли меня подкупить? Так следует вас понимать?» Спросил он, и уж хотел было по привычке разразиться в высокопарной обличительной тирадой, но вдруг почувствовал, что не может хотя бы на минуту не встать на точку зрения Каупервуда. Они шли разными путями, в разных направлениях, но куда приведут их эти пути? «Мистер Каупервуд», продолжал губернатор, и глаза его заискрились, а гримаса, появившаяся на лице, сделала его похожим на выразительные лица Гои. «Я должен был бы негодовать, но не могу. Я понимаю вашу точку зрения, но, к сожалению, ни вам, ни себе помочь не в состоянии. Мои политические убеждения, мои идеалы вынуждают меня наложить вето на законопроект. Если я пожертвую ими, я должен поставить крест на своей общественной деятельности. Быть может, меня не изберут больше губернатором, но это не так уж и важно. Я мог бы, конечно, воспользоваться вашими деньгами, но не сделаю это. А теперь позвольте пожелать вам всего наилучшего». Он не спеша подошел к сейфу, открыл его, вынул портфель и протянул Каупервуду. «Вам придется взять это с собой», — сказал он. Они молча посмотрели друг на друга с любопытством, смешанным с сожалением. Один, отягощенный денежными, общественными и моральными заботами, другой, исполненный непоколебимой решимости не сдаваться, даже в случае поражения. «Господин губернатор», — сказал в заключении Каупервуд самым любезным, веселым и безмятежным тоном, «вам еще предстоит увидеть, как другое законодательное собрание и другой губернатор подпишут интересующий меня законопроект. В нынешнюю сессию этого, по-видимому, не произойдет, но рано или поздно так будет. Я не сложу оружие, потому что считаю мое дело правым. Тем не менее, даже наложив вето, можете прийти ко мне, и я одолжу вам 100 000 долларов, если у вас будет в них нужда. Каупервуд ушел. Губернатор наложил вето на законопроект. Достоверно известно, что вслед за этим он занял у Каупервуда 100 000 долларов, чтобы спасти себя от разорения.